«Уж вы нас простите, мисс Джонс», — наконец вымолвил Сазерленд. Теллер и Сюзанна переглянулись, потом повернулись к Вере. Та стояла неестественно вытянувшись, держа руки по швам, а потом медленно подошла к двери, открыла ее и вышла. «Мисс Джонс работает у меня очень давно», — сказал Сазерленд, когда ее уже не было в комнате. «Она очень предана работе, достойна и...» «И?» — поторопила его Сюзанна. Сазерленд начал ей надоедать. «Его сын был еще тот подарочек, но и отец непробиваем в своей непроницаемости, несмотря на смерть сына. Люди, подобные мисс Джонс, прекрасны, преданны, но иногда как бы чересчур застывшие, слишком уж бескомпромиссные в своих взглядах. В любом случае, я решился на то, что она едва ли одобрила бы, да я и сам еще не до конца уверен в своей правоте. Что ж, время от времени приходится поступаться чем-то. Итак, вы обнаружили, что Джонатан Полсон, председатель Верховного суда Соединенных Штатов, был какое-то время моим пациентом. Также вы узнали, что Дэн Брейжер тоже лечился у меня, и мы, естественно, касались его отношений с другим судьей. Что ж, как бы мы ни старались, определенные факты становятся таки достоянием других. Дэн Брейжер нас сегодня меньше интересует. А вот о судье Чайлдсе хотелось бы услышать побольше, — вмешалась Сюзанна. — Да, мисс Пиншер, я вас понял. Кстати, хотя ваша информация о том, кто входил в число моих пациентов, и верна, с Кларенсом вы явно промахнулись. И я хочу сказать, что даже при самом большом желании заглянуть в мои досье, он едва ли мог это сделать. Они очень тщательно хранятся. Существует два отдельных набора ключей к сейфу с документами. Один из них хранится у меня, второй — у мисс Джонс. — У мисс Джонс? Это интересно, — заметил Теллер. — Прошу вас, не нервничайте, вы же ее видели. Она больше моего заботится о секретности. — У Кларенса и мисс Джонс был роман? — отрывисто спросила Сюзанна. «От смешного вы двигаетесь к абсурдному. Даже если так, она все равно не показала бы досье. Никому. Я могу полностью доверить ей свою жизнь, заявляю вам это как врач, профессия которого заключается в познании психологии человека. Она слишком дорожит такими вещами, как честь и искренность, чтобы изменить им. Правда, не всегда ей это на пользу, но какова есть». Зато и мне, и моим пациентам эти качества на руку, и бывшим, и нынешним. Но, как я уже говорил, я собираюсь несколько отклониться в сторону с тем, чтобы помочь вам сконцентрировать свои усилия в более продуктивных сферах. Я вам покажу досье мистера Брейжера и судьи Полсона. Теллер и Сюзанна переглянулись, еще не веря до конца услышанному. «Я вижу, вы удивлены, не стоит. Я действительно хочу на деле помочь вам. Итак, я вам только покажу досье, читать же вы их не будете. Вы увидите, что они существуют, вы убедитесь, что они в целости и сохранности, и таким образом никак не могли быть замешаны в смерти моего сына». Сазерленд соединился по телефону с Верой и сказал в трубку: «Прошу вас, принесите мне истории болезни Дэна Брейжера и Джонатана Полсона». Было совершенно очевидно, что Вера не горит желанием выполнить данное поручение, так как ему пришлось повторить еще раз более требовательно. «Я прошу вас лишь сделать то, что я сказал, мисс Джонс. Благодарю вас». Вера внесла две толстых папки скоросшивателя. Лицо ее выражало явное недовольство. Не говоря ни слова, она протянула папки Сазерленду и вышла из кабинета. Первой лежала история болезни Брейжера. Вот! Сазерленд вынул из папки машинописные листы и разложил их на журнальном столике. Здесь все! Все мои записи и наблюдения, мои замечания относительно лечения и сведения о том, как оно протекало, а также копии моей переписки с другими врачами. Случай мистера Брейжера не был уж очень сложным. Конечно, потеря ноги — серьезная травма, и такой пациент нуждается в психологической помощи. Моя помощь заключалась в том, чтобы дать ему установку, согласно которой он должен был бы преодолеть свой физический недостаток и продолжать жить полноценной жизнью, тем более что его живой и творческий ум тому подмога. «Не слишком-то он преуспел», — заметила Сюзанна. «Печально слышать, хотя это, возможно, лишь ваше личное мнение, мисс Пиншер. Ну, хорошо. Достаточно о Брейжере. Все на месте, все в полной сохранности. Даже страницы в том же порядке, как я их положил. Совершенно ясно, что мой сын даже не касался их, не говоря уж о каких-то более серьезных действиях. А его комментарии о судье Чайлдсе тоже в этой папке?» — поинтересовалась Сюзанна. «Это хороший вопрос. В конце концов, вас интересует именно это. Да, эти комментарии здесь есть. Взгляните сами». Он выбрал из груды листков три страницы и повернул их на столе так, чтобы Теллер и Сюзанна могли видеть их. Вверху на каждой странице большими буквами было напечатано «Связь Чайлдса с Кореей». Но едва Теллер и Сюзанна склонились над столом, чтобы получше рассмотреть эти материалы, Сазерленд быстро вложил их в папку. «Простите, но я ведь предупреждал вас, что если вы попытаетесь их прочесть, я не стану более иметь с вами дело. Итак, что касается судьи Полсона...» Он открыл вторую папку и намеренно небрежно рассыпал страницы по столу. Теллер уже собирался о чем-то спросить Сазерленда, но внезапно лицо доктора напряглось. Он через силу улыбнулся, собрал листки и вернул их в папку. «Вы удовлетворены?» «Полагаю, мы должны сказать «да». Я думаю, что, показав вам эти досье, я продемонстрировал не только свою готовность, но и желание сотрудничать с вами». Он встал, опираясь рукой на сложенные на столе папки. «А теперь я вынужден попросить вас уйти. Как вы могли убедиться, истории болезни, которым вы придаете столь важное значение, находятся здесь. Я должен быть уверен, что все, что я вам показал, все материалы останутся между нами. Надеюсь также, что вы оцените конфиденциальность наших отношений». Теллер и Сюзанна обменялись рукопожатием с доктором и вышли из кабинета. Они прошли через комнату, где, положив руки на стол и глядя прямо перед собой, сидела Вера. Казалось, она не видит и не слышит их. В Chevy Chase они приехали на машине Теллера. На обратном пути Теллер спросил Сюзанну: «А ты заметила то, что заметил я?» «Да. Во всяком случае, я так думаю». Когда Сазерленд просматривал историю болезни Поулсона, его что-то встревожило. Это продолжалось не больше минуты, потом ему удалось взять себя в руки, но что-то его поразило. Может быть, разгадка в том, что страницы в папке Поулсона отличались от тех, которые были в папке Брейджера. Правильно? «Продолжай, продолжай. Пожалуй, мне стоит взять тебя на службу в полицию». Так вот, страницы в папке Полсона выглядели так, будто они были напечатаны в один присест. Страницы же из истории болезни Брейджера не такие. Там видно, что записи производились в течение длительного времени. Может быть, Кларенс похитил оригиналы, а честная и преданная мисс Джонс напечатала эти данные еще раз? Думаю, что ты права. А если так, то Сазерленд действительно сегодня впервые заметил эту подмену. Он совершенно точно был потрясен, несмотря на то, что, как ты успела заметить, быстро справился с собой. В то же время в Чеви Чейзе доктор Честер Сазерленд медленно поднялся с кушетки и подошел к рабочему столу. В течение 10 минут он внимательно просматривал историю болезни Джонатана Паулсона. Вера хотела было зайти к нему сразу же после ухода Теллера и Сюзанны, но Сазерленд протестующим жестом остановил ее. «Позвольте мне объяснить!» «Идите, Вера!» Она вздрогнула и застыла за своим столом, когда Сазерленд открыл, наконец, дверь. «Я сделала то, что обязана была сделать!» «Черт!» Он зло запустил папками через комнату. Крайне нетипичный для психиатра поступок. «Где оригиналы?» «Я не знаю». «Вы же сказали, что он вернул их вам!» «Я солгала». «Вы понимаете, в какое вы ставите нас положение?» «Они заметили подмену?» «Не думаю, хотя я в этом не уверен». «Зачем вы вообще показывали им эти папки? Это был глупый шаг». «Я хотел, чтобы они наконец убрались, а кроме того, я только показал папки. У них не было возможности заглянуть в материалы». «Тогда и не о чем волноваться». Сазерленд подобрал папки с пола и положил их на стол. «Надеюсь, вы правы», — сказал он. «Хотелось бы только... Хотелось бы, доктор, повернуть время вспять. И вы, и я все бы за это отдали».